Глава 4. Я никак не могла надолго задержаться на одной работе. Но стоит заметить, что я выросла с матерью, которая истощила себя непосильным трудом, поскольку отец бросил нас, когда мне было 3 года. Он просто взял и ушел, не забрав ничего из своей одежды и ни с кем не попрощавшись, а вместо «до свидания» прихватил из сейфа все сбережения матери. Это ее разозлило, а ведь, как известно, с женщиной, которой пренебрегли, шутки плохи. Матери нужно было всем доказать, что она чего-то стоит, и она упорно трудилась, чтобы вернуть каждый пенни, который украл отец. По утрам завтрак ждал нас с Кэллом на плите или в микроволновке, и мы едва успевали добраться хотя бы до автобусной остановки, когда мама уже давно была в пути на работу. Вечером она ненадолго появлялась дома, чтобы сменить дневной наряд на униформу для кафе, целовала нас в щеку, пока мы корпели над домашним заданием, и исчезала. На самом деле, маме не обязательно было так вкалывать. За 3 года она вернула украденные деньги с лихвой, и того, что она зарабатывала в качестве секретаря-юриста, хватало, как рассказывал Кэл, чтобы оплачивать счета. Брат всегда больше знал о делах мамы. Но, как я уже сказала, женщины, которые пренебрегают, — это не шутка. У матери была миссия, и эта миссия заключалась в том, чтобы обеспечить семье денежную подушку безопасности и накопить нам на колледж. Она выполнила эту миссию, но не обошлось без последствий. В 49 лет мать разбила инсульт. Умерла она в 52. Ее нет с нами уже 7 лет, но боль от этой потери все еще жива. Все, кто выступал на ее похоронах, с большой любовью говорили о том, как много она работала, как предана была своему делу, но они не видели того, что видела я. Они не видели, как мама, уставшая до смерти, с мешками под глазами возвращается домой в полночь или позже. Они не просыпались по ночам, услышав, как она плачет, спрашивая Бога, как же со всем этим справиться. Мама никогда больше не полюбила. У нее были увлечения, она всегда пыталась это скрыть, но она ни в кого по-настоящему не влюблялась. Она просто работала. Всегда. Пропускала репетиции моей группы и футбольные матчи Кэлла. Ей не хватало времени сделать мне прическу или даже помочь выбрать выпускное платье. К сожалению, брат пошел по ее стопам. Работает сверхурочно и постоянно в разъездах. Я беспокоюсь за него, и это беспокойство, вероятно, объясняет, почему я сама не хочу напрягаться на работе. Работа есть работа, а деньги — всего лишь средство. Конечно, приятно иметь деньги, но люди, особенно американцы, ничего не видят, кроме работы. Каждый день они встают в одно и то же время, надрываются часами, истощают себя морально и физически. И ради чего? Ради того, чтобы какой-нибудь бизнесмен толстосум мог сидеть в огромном особняке и смотреть, как растут цифры на его банковском счете? Я не против зарабатывать на собственные нужды, и я не виню богатых за то, что они богатые. В конце концов, у всех своя роль, и каждый должен ее играть. Это круговорот жизни. Но, по-моему, неправильно, когда деньги становятся единственной целью. Именно так получилось у моей матери, и я отказалась следовать ее примеру. Мама внушала мне и Кэллу, что мы должны упорно трудиться ради того, к чему стремимся. Как бы ни было тяжело, но у меня такое отношение к жизни никогда не укладывалось в голове. Зачем убиваться из-за чека, которого не хватит и на неделю? Зачем идти трудным путем, когда есть много других вариантов? Таких, например, как вечеринка Лолы Максвелл. В Майами стоял прекрасный вечер, а у меня была одна задача — обслуживать. Обслуживать богатых людей, стоящих с напитками в руках около бассейнов и коктейльных столиков, поить их, кормить и даже делать комплименты, если это поможет им хорошо провести вечер. Скажу прямо, хотя я и ненавидела работу официантки, получалось у меня просто классно. Я сохраняла спокойствие, когда кто-то буянил, держала поднос одной рукой с ловкостью эквилибриста, хорошо знала, когда не стоять над душой или вообще исчезнуть с глаз, и как убедить человека дать больше чаевых, хотя чаевые в тот вечер и не требовались. В общем, обычно я справлялась с легкостью, но в тот день мои навыки мне не помогали. Я ощущала себя неуютно в этом особняке. Строгая рубашка, вытащенная из глубины шкафа, кололась, а черные брюки оказались узковаты. Играл джаз, большинство гостей были поглощены серьезными разговорами, из-за чего все действо больше походило на официальный прием, чем на веселую вечеринку. И я чувствовала, как из-за сильной влажности каждый естественный завиток на моей голове распускается и пушится. Но выбило меня из колеи сообщение от Кэлла, которое я получила прямо перед тем, как приехать на работу. «Миранда говорит, что возьмет тебя обратно, если выйдешь завтра». Увидев это сообщение, я закатила глаза, сунула телефон в карман и потащилась к задним воротам особняка Лолы Максвелл. Да, я была признательна Кэллу, ведь он протянул руку помощи и попытался что-то сделать для меня. Да и не винить же брата за то, что он поставил собственные приоритеты на первое место. Просто момент оказался неподходящий. Я еще не отпустила ситуацию. Из-за этого жалкого сообщения весь вечер я была не в своей тарелке. Обычно я лавировала в толпе с полным подносом грациозно, как балерина, но сейчас все время натыкалась на столы и стены, чтобы не столкнуться с гостями. Некоторые из них хмурились, глядя на меня. Другие, успевшие опьянить, смеялись. Я вспомнила, как Шелия говорила, что можно прятаться в туалете, пока вечеринка не закончится. Но женщина по имени Эбби пристально следила за тем, чтобы все официантки работали добросовестно. Я думала, она пошутила, когда сказала, что глаз нас не спустит, но нет, Эбби была как ястреб. Каждый раз, когда я чувствовала на себе чей-то взгляд, я оборачивалась и видела, как она наблюдает за мной и кивает, держа в руке планшет с зажимом для бумаги. «Как насчет еще одного напитка за счет заведения?» — спросила я белую пару, стоявшую возле десерт-бара. Увешанная жемчугом женщина в обтягивающем черном платье миди быстро положила корзиночку с фруктами, которую держала в руке, на тарелку на столике рядом и потянулась за шампанским с моего подноса. «Неси еще, девочка», — ухмыльнулась она. «Здесь так влажно, что можно сознание потерять». Я улыбнулась в ответ, хотя мне стало интересно, почему эта женщина так много пьет, если ей жарко. От спиртного будет только хуже. Я чуть не спросила, не хочет ли гостья воды, но, по словам Эбби, миссия официантов заключалась в том, чтобы напоить людей. Чем пьянее человек, тем больше денег он готов выложить. Я перевела взгляд на полного мужчину рядом с женщиной в черном. «Только не говорите, что собираетесь носиться с этим весь вечер», — подразнила я, кивнув на полупустой бокал в его руке. Мужчина разразился хмельным смехом. «На самом деле, представьте себе, это третий». Он схватил с подноса шампанское, пролив немного на мой рукав. Как и подобает хорошей официантке, я сделала вид, что ничего не произошло, и позволила веселью продолжаться. «Хорошо, что я не за рулем сегодня», — усмехнулся он. «Вот уж точно. Прослежу за тем, чтобы шампанское у вас не кончалось». Они засыпали меня чересчур бурными благодарностями, а я, обернувшись, увидела Эбби. Та стояла в нескольких шагах и смотрела прямо на меня. Почему кажется, что она наблюдает за мной больше, чем за остальными? Как будто чувствует мое отношение, что я делаю это все напоказ. Эбби кивнула в сторону большого скопления гостей, и я тоже ответила кивком, а потом отвернулась и, прикусив губу, закатила глаза. Эти $300 пришлось отработать от и до, и давалось все тяжелее, чем обычно. Я не могла думать ни о чем, кроме Кэлла и Анны. О том, как Анна разговаривает с ним, обеспокоенно поднимая светлые бровки, пока он изливает свои переживания по поводу меня. Наверное, брат прямо сейчас жалуется, что я не отвечаю насчет работы у Миранды, рассказывает, как я ушла, отказавшись пообедать с ним. А хренова Анна, сжав Кэллу руку, должно быть, поддакивает и сюсюкает. «О, детка!» Кэл, вероятно, говорит о своем чувстве вины, а она позволяет ему выплеснуть все, чтобы потом поменять тему. И он, как по волшебству, забудет обо мне до следующего раза. Медленно, но верно чувство вины исчезнет, и Кэл убедит себя, что поступил правильно. «Эй!» — Эбби приблизилась, указывая на меня ручкой. «Надо отнести еще шампанского на шестой столик. Муж Лолы собирается произнести тост, а у некоторых гостей напиток заканчивается». «Да, одну секунду», — ответила я. Эбби уже отвернулась, разговаривая через гарнитуру. Я снова закатила глаза и обратилась к бармену, двоюродному брату Бена Роджеру. «Выставляй бокал, Роджер», — сказала я, хлопая ладонью по стойке. Роджер сразу принялся за работу. Выстроил бокалы на моем подносе, а затем с громким хлопком откупорил бутылку дорогого шампанского. Он наполнил бокалы до самого верха, что удивительно, не пролив ни капли. «Молодец», — похвалила я. «За что, по-твоему, мне платят $90 в час на этой вечеринке?» — поинтересовался он с ухмылкой. «Справедливо», — улыбнулась я в ответ. «Слушай, а что собираешься делать после того, как все закончится?» — спросил он, пока я пододвигала поднос поближе к себе. Я мельком бросила на него взгляд, прежде чем сосредоточить все внимание на подносе. «А тебе зачем?» — поинтересовалась я, поднимая поднос и балансируя им на ладони. «Просто интересно. Бен говорил, что ты свободна». «Да, но это не значит, что я кого-то ищу». Я отошла от барной стойки. Встретившись взглядом с гостями, я повернулась и улыбнулась Роджеру через плечо, а он снова ухмыльнулся и покачал головой. Было бы здорово подцепить симпатичного бармена сегодня и ненадолго забыть в его объятиях о своих горестях. Мною владели напряжение и нервозность. Могу поспорить, пара бокалов этого дорогого шампанского, и я вышла бы из особняка с Роджером под руку. Но этот вечер поменял мои планы. Я прекрасно справлялась с подносом, шла по выделенным для официантов проходам, чтобы избежать толпы, но когда приблизилась к шестому столику, то почувствовала, что-то идет не так. Дыхание перехватило, пол был мокрым, и я наступила прямо в лужу. У меня вырвался вздох, нога предательски заскользила. Я попыталась сохранить равновесие, но было поздно. Поднос покачнулся, бокалы зазвенели, ударяясь друг о друга, шампанское расплескалось, и лужа превратилась в озеро. Передо мной стоял мужчина в костюме, и поднос рухнул бы прямо на него, если бы я срочно не приняла меры. Но тут, словно почувствовав, что происходит, он быстро обернулся и протянул мне руку. Его здоровенная лапа вцепилась в мою свободную ладонь, и я изо всех сил пыталась спасти чертов поднос бесполезно. Он летел вниз, а я скользила по луже, бессильная и беспомощная. Поднос ударился о пол, бокалы рассыпались на осколки. Но я не упала. Мужчина в костюме спас меня.